Глава 15. Триумф. Сумрачный лорд. Старые друзья. Уланор претерпел немало изменений. В руках зеленокожих он превратился в грубый мир отвратительно пахнущих берлог и задыхающихся от ядовитых испарений бивуаков. Военные действия Астартес очистили его поверхность с беспощадной яростью, сметавшей все на своем пути. Но даже их действия не шли ни в какое сравнение с работой механикум. 4 производственных флотилии геоформеров приступили к работе над пересеченной местностью, где еще недавно скрывался беспощадный вождь зеленокожих, чтобы превратить самый большой континент в сцену, достойную повелителя человечества. Здесь трудились миллионы сервиторов, автоматонов и солдат штрафных батальонов. Целые горные вершины дробились в щебень, которым засыпали глубокие ущелья, недоступные для солнечного света. И даже холмистые пустоши, где зеленокожие жгли походные костры и сооружали крепости из глины и грязи. Работа, для которой природе понадобилось бы несколько столетий, была выполнена за считанные месяцы. И когда громовые ястребы тысячи сынов, переносившие на поверхность отряд за отрядом, вырывались из пелены смога и пыли, окутавший Уланор перед их пассажирами, представала картина, от которой захватывала дух. Вся поверхность внизу сверкала полированным гранитом, словно линзы придворного астронома. На ровной поверхности были оставлены кратеры с оплавленными до состояния стекла краями, в которых горел Прометий. Вздымающееся пламя окрасило воздух в оранжевый цвет, а столбы черного дыма поднимались к самому небу. Мимо кратеров протянулась прямая, как струна, дорога шириной в 500 метров и длиной в 500 километров. А по краям дороги, безмолвным свидетельством победы, встали высокие мачты с трофеями в виде побелевших черепов зеленокожих бестий. Почти невидимые за облаками дыма на низкой орбите висели многочисленные корабли. Их двигатели ни на минуту не прекращали работы в борьбе против силы гравитации. Мощные электромагнитные поля, генерируемые каждым кораблем, приводили к появлению цепных разрядов молний, от которых атмосфера планеты кипела и бурлила. Над поверхностью проносились эскадрильи истребителей, перехватчиков и бомбардировщиков, и рев их двигателей без слов прославлял великую победу. Ярко-красные корабли кровавых ангелов остановились рядом с затейливо украшенными судами детей императора. Фаланкс, могучая золотая крепость имперских кулаков, подавляла своей массивностью все окружающие корабли и, словно насмехаясь над законами природы, неподвижно висела над планетой. Покрытые боевыми отметинами флагманы Хана, Ангрона, Ларгара и Мартайона проплывали над зеркальной поверхностью Земли мимо судов своих собратьев-примархов. Но больше всех поражал воображение позолоченный военный корабль, бросивший якорь над единственным участком континента, который не тронули мощные машины механикум. Это был дух мщения, флагманский корабль Хороса Луперкаля, уступавший своей грозовой мощи только фаланксу. От его могучих орудий погибали целые миры, и Хорос Луперкаль безо всяких колебаний обрушивал на противников смертоносную ярость артиллерии. На призыв императора откликнулись 14 легионов, сотня тысяч величайших во всей истории человечества воинов и 9 примархов собрались на торжество, а остальные в ходе Великого Крестового Похода оказались слишком далеко от Уланора, чтобы поспеть вовремя. Кроме того, здесь присутствовали 8 миллионов солдат имперской армии, и посреди каждого воинского лагеря колыхались на ветру многочисленные боевые знамена, почетные стяги и трофейные штандарты. Рядом с солдатами гордо выстроились тысячи единиц бронетехники и сотни титанов из Легио Титаникус. Они возвышались над смертными солдатами, словно вышедшие на марш стальные горы. Тысяча сынов высадились на поверхность планеты одними из последних. Весь континент уже раскалился, словно кузница, и молот истории был готов ударить по мягкому металлу, чтобы придать ему новую форму. Только величайшее существо галактики было способно внушить такую преданность. Других таких собраний не было и быть не могло.